Готовлю новые предложения по организации тактики применения крупных авиасоединений, основываясь на опыте первых месяцев воздушных боев. Штабом проведен анализ наших данных и сведений, добытых разведкой. Получается занимательная картина. И что же там интересного, чего мы еще не знаем, усмехнулся я. Не скажи. Вопреки сложившемуся мнению, оказывается, что действия нашей истребительной авиации на начальном этапе войны были достаточно эффективными. По сведениям, заметь, не наших, а противника, за первые две недели боев их потери в самолетах на Восточном фронте ежедневно выражались трехзначным числом, и когда этот результат мы сможем повторить вновь, неизвестно. Большие же потери объясняются не тем, что мы плохо готовили пилотов, как это нам пытались вменить в вину, а тем, что в результате дезорганизации и потери связи с командованием, авиаполки остались без топлива и боеприпасов. В итоге истребители уничтожались прямо на аэродромах или просто были брошены при отступлении, из-за невозможности поднять в небо. И с этим ты хочешь идти к командованию и ткнуть им в лицо бумагами, указав на их же ошибки? Смело, но глупо. Нет, конечно. Но так, как мы воюем сейчас, это просто неэффективное расходование материальных и людских ресурсов. Если бы мы в первый месяц войны выдержали такой темп, как задали в самом начале, то немцам пришлось бы кисло. Только опыт предыдущих военных кампаний и хорошо отлаженный механизм Люфтваффе позволил им справиться с потерями и завоевать господство в воздухе. Спорить на эту тему я совсем не собирался, так как в целом был полностью с ним согласен и поэтому быстренько перевел разговор на бытовые темы. Однако не удержался и под конец разговора одну идею все-таки подкинул. «Знаю, что самолетов катастрофически не хватает», – начал я, – «и почти все резервы из центральных районов страны уже брошены на фронт». «Почти», – сразу ухватился за недосказанное Худяков. «А ну-ка порадуй неиссякаемым фонтаном идей». «Да вот», – решил я начать с напоминания своего прошлого визита, – «ты жаловался как-то, что командование недовольно эффективностью штурмовки передовых позиций неприятеля». «Было дело», — сразу согласился он, с нетерпением ожидая продолжения. «А я вот вспомнил, как мы в первый месяц войны, вылетая к немцу в тыл на задание, попутно брали с собой разные непредусмотренные инструкции и боеприпас. Ну, бомбы различные самодельные», — добавил, увидев у него на лице непонимание. «И не делай такое лицо». Сам в сводку включал результаты наших бомбежек, как же помню, и хвалили нас за это и ругали. По-разному выходило. А ты к чему клонишь, чтобы мы на связные бипланы бомбы подвешивали? Так, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит, ты Р-5 с этой летающей этажеркой не путай. Сколько там, У-2 полезная нагрузка? Килограмм 200? Да хоть бы и так, а ты, Сергей Александрович, на это дело шире взгляни. Сколько их перед войной наклепали? Побольше 10 000, все до сих пор в строю. Простые и надежны в обслуживании, ремонтно пригодны даже для новичка. Ну а летные характеристики и сам знаешь. Это пилота-истребителя специально готовить нужно, а на У-2 любой полетит. Настолько он прост и устойчив в полете. Ведь все мы на них летать и начинали то. Не зря же его летающей партой зовут. Подумай, сколько пилотов мы в кратчайший срок призвать сможем. Да только через Освяхим тысячи парней и девчонок прошло. А теперь представь не один или пару У-2, а полк, который ночью утюжит немецкие окопы с максимально низких высот. Тихонечко, с приглушенным двигателем подошел и сыпь сверху на окопы хоть бомбы, хоть просто ручные гранаты. Постой, постой, озадачился Худяков, это ты предлагаешь концепцию малых или сверхлегких ночных бомбардировщиков? Это ты командованию предлагай, не согласился я, со всеми выкладками и планами, с расчетом сил и средств, штатным расписанием и материальной базой, все как положено. Я же только идею подкинул, и очень, на мой взгляд, даже стоящую. Конечно, стоящую, мне ли не знать, как немцы фрусфанер доставали. Один только полк ночных ведьм, за всю войну, более 1 000 000 килограмм бомб на противника вывалил. За короткий период так немцев достали, что за сбитые У-2, между прочим, железный крест давали, это ли не показатель эффективности. А в нашем случае получаем обычный российский вариант, дешево и сердито. И почему эта идея до сих пор не получила реализацию, непонятно. Я точно знаю, что не одним мы немцам так по ночам гадили, но это одиночки, а вот целенаправленно бомбить передовую Су-2 пока никто не предложил. По крайней мере, я о таком еще не слышал, да и Худяков выглядел ошарашенным. Хотя идея-то проста и очевидна. Однако посидеть подольше и обсудить все более подробно нам не дали. Его отвлекли на текущие вопросы мои бывшие коллеги, а меня ждали в разведотделе. Корнев был занят, и мне пришлось общаться с одним из его замов. Теплой встречи не получилось, но и всех собак на меня вешать не стали. Это была не первая и, к сожалению, не последняя неудачно проведенная операция. Да и к тому же основная задача, а именно выброска бойцов отряда, все-таки выполнена, а то, что не так, как предполагалось, так на то и война. Было бы все легко и просто, давно немцы назад прогнали. К тому же неожиданно обозначилась еще одна проблема, куда больше беспокоящее начальство, о которой я даже не мог подумать, а именно, нехватка обычных патронов, точнее пороха для их изготовления. Сказывалась потеря складов и передислокация части заводов вглубь страны, из-за чего поставки боеприпасов с военных предприятий Юга полностью прекратились. Если к нехватке снарядов все уже привыкли, тяжело, но терпимо, то, как воевать без патронов, еще никто не придумал. Пока это не носило критический характер, но с вопросами снабжения отрядов за линией фронта стали возникать проблемы. Да и взрывчатка, которую я с таким трудом добыл для осуществления операции, за неполную неделю активных действий, подошла к концу. В связи же с новой директивой ставки на укрепление обороны, все резервы были брошены на создание минных заграждений и огненных полей. Это когда в землю закладывались тысячи бутылок с зажигательной смесью с возможностью их одновременного или частичного подрыва для создания сплошной стены огня. Конечно, о снабжении в первую очередь голова должна болеть у тыловиков, но проблема неприятная. Мы на своем стрельбище ежедневно расходуем несколько тысяч патронов, и сокращать это количество не собираемся. Благо, что я своевременно вывез с трофейного склада их пару-тройку миллионов штук, пусть калибром под немецкий карабин, но для нас так даже лучше получилось, не отберут. Однако этот запас не бесконечен, да и про отечественное оружие забывать не стоит, его у нас тоже достаточно. Надеюсь, что выкрутимся, а там глядишь и американцы с ленд-лизом подтянутся. А вот, что делать со взрывчаткой, в которой остро нуждаются диверсионные группы и партизанские отряды, я не знал, так как и так вычерпал все доступные мне резервы. Проведенная операция уже доказала свою эффективность, которая при немецком наступлении должна возрасти многократно. Там цена своевременно доставленного горючего и боеприпасов, вырвавшимся вперед бронетанковым соединением, просто неоценима. Остановятся танки, и наступление захлебнется, а разгромить оторвавшиеся от основных соединений и ограниченные в средствах мобильные немецкие группы, нам вполне по силам. На этом, в свое время, и строилась тактика партизанской войны. Отрезать основные силы от линии снабжения, обессилить их, а затем уничтожить по частям. Да вот не получилось, оказалось, что это наши части не в состоянии воевать, оказавшись в окружении. И это в местах, казалось бы, самой природой созданной для ведения успешной партизанской войны. Вместо этого красноармейцы и командиры с обреченной упертостью, теряя оружие и снаряжение, голодные и больные шли в сторону фронта, боясь обвинения в предательстве, если останутся на оккупированной территории. Однако сейчас на первое место, для оставшихся в тылу врага групп, выходила задача своевременного предоставления сведения о передислокации войск противника для последнего, как считали в ставке Гитлера, и решительного удара по Москве. Из истории мне известно, что на первые числа октября назначена операция «Тайфун», и уже сейчас началась переброска войск и пополнение потрепанных сентябрьскими контрударами РККА частей. Я лично, по данному вопросу, инструктировал чуть ли не каждую группу, забрасываемую нами в последнее время. Все командиры предупреждены о готовящемся наступлении и перечне вопросов, которые они должны прояснить и передать в кратчайшие сроки. И первые результаты уже получены. Всеми видами разведки отмечено выдвижение немецких корпусных штабов ближе к фронту. Так в Невеле сосредотачиваются штабы части 57 механизированного, а также 41 и 56 армейских корпусов. Перемещение самих частей производится скрытно, по возможности в ночное время. Авиационное прикрытие и дальнейшее обеспечение всей операции осуществляет 2-й воздушный флот фельдмаршала Киссилинга в составе 2 авиационных и 1 зенитного корпусов, которые активно пополняются новыми самолетами и экипажами. Одновременно с этим начато проведение целого комплекса мероприятий по дезинформации нашей разведки и контрпартизанским действиям. В частности, все мужское население прифронтовой полосы, призывного возраста, планировалось вновь согнать в концентрационные лагеря, где им предоставлялся шанс воевать на стороне неприятеля или умереть от болезни и голода. Концентрация немецких войск за короткий срок достигла такого предела, что в перехваченном донесении генерал-квартирмейстера Вагнера было указано: положение со снабжением горючим войск группы «Центр» тяжелое из-за того, что сосредоточение большого количества моторизованных соединений предъявляет к снабженцам неслыханные требования. Необходимо ежедневно доставлять 19 составов с горючим. Требуется, чтобы в районах, которые не являются непосредственно районами боевых действий, соблюдалась его строжайшая экономия. Еще больше порадовал приказ командующего тылом группы армий «Центр» генерала Макса фон Шенкендорфа о том, что из-за действий партизан выведена из строя часть системы железных дорог в районе Смоленска, поэтому 6-я армия будет полностью снабжаться через район группы армий «Юг». Несмотря на принимаемые немцами меры по обеспечению секретности перевозок, бойцам наших диверсионно-разведывательных групп удалось установить, что в районе Рославля начато сосредоточение соединений 4-й танковой группы, перебрасываемых с Ленинградского фронта. Уже прибыл 41-й моторизованный корпус вместе со штабом группы и ожидается подход 1-й и 6-й танковых, а также 3-й моторизованной дивизии. А вот как этой информацией распорядилось наше командование, мне было неизвестно, а в моих советах командиры с гораздо большими звездами естественно не нуждались. Сейчас целые штабы, обладая огромным массивом всевозможной информации, пытались просчитать ситуацию и определить направление главного удара противника. Пока же из 6 рассматриваемых вариантов предпочтение отдавалось массированному прорыву вдоль Минского шоссе, которое прикрывала 16-я армия Рокоссовского. Глава 10. Словно желая дать небольшую передышку в последнюю неделю сентября, погода радовала хорошим поведением. Солнышко смотрело сверху с веселым задором, а я отвечал ему взаимностью. С утра отправил на станцию заводчан, срок командировки у которых закончился. Андрей Андреевич, очень довольный проведенными полевыми испытаниями новой техники, долго тряс мне на прощание руку, заверяя, что он теперь мой вечный должник. В нашем распоряжении они оставляли БМП и один танк, оснащенный крупнокалиберным пулеметом, или как не очень уважительно характеризовал Т-60 бывалый танкист из дислоцировавшейся неподалеку танковой бригады, танкетку, небрежно бросив, после его осмотра, гроб на гусеницах. Потом подумав, добавил, как впрочем и любой другой, второй, вооруженный авиационной пушкой они забирали с собой, так как, скорее всего, он и пойдет в серию, причем уже с начала следующего месяца. Завод без дела не простаивал, и пока шли испытания, они уже готовили к запуску конвейер. Настроение могло бы быть прекрасным, если бы не понимание того, что я ничего кардинально в сложившейся ситуации изменить не могу. Казалось, что командование фронта и генштаб живут какой-то своей, оторванной от действительности жизнью. Разведке довольно точно удалось установить, что всего на западном направлении сосредотачивается около 80 вражеских дивизий, а в районе Духовщины против 8 дивизий 19-й и 30-й армии немцы уже расположили 17 своих, причем полностью укомплектованных, то есть доведенных до штатного расписания в 18 тысяч солдат и офицеров. В наших же войсках численность личного состава колебалась от 7 до 9 тысяч штыков, вместо положенных 10-12, но никаких кардинальных изменений в обороне предпринято не было. По крайней мере, я ничего об этом не знал, хотя последние дни зачастил в разведотдел и штаб фронта, стараясь обратить внимание на еще один ударный танковый кулак, готовящийся к рывку со стороны Рославя и починок. «Оставь ты эти свои бредовые идеи», — сказал как-то один из знакомых штабистов. «Военная история не знает случаев, когда на одном операционном направлении были бы сосредоточены сразу 3 танковых группы такого размера, а 2 нам уже известны. Но танки-то наши разведчики своими глазами видят, и считать еще не разучились», — пытался я отстоять свою правоту. Специально задание давали языка взять, и он все подтвердил. «Немцы мастера нам дезинформацию подкидывать. Не хочешь прослыть тактически безграмотным дураком? Не лезь на чужое поле, тут и без тебя стратегов хватает. Вон в курилку за штабом зайди, еще и не таких прогнозов наслушаешься. И вот как в таких условиях историю вершить? Я-то думал, что сейчас, почти на блюдечке, преподнесу планы противника об окружении наших войск под Вязьмой и завертится военная машина, готовя врагу жестокий облом. Но видно, рокировка командующих фронтами сыграла не в лучшую сторону. Конев пока не набрал такой мощи и авторитета, чтобы спорить со Ставкой. Но хотя бы через Пономаренко и военный совет удалось убедить его о необходимости направить телеграмму в Генштаб и главковерху с указанием примерных сил и мест сосредоточения немецких войск, в надежде, что там сделают правильные выводы. Зато, убедившись в эффективности действий наших пока еще не совсем партизанских отрядов, руководить ими кинулись все, от политических до военных органов. Указания пошли от различных отделов ЦК ВКП и территориальных обкомов, главного политуправления РК, 4-го управления НКВД, военных советов и разведывательных органов фронтов и армий. И всем было необходимо срочно увеличивать количество и численность отрядов, даже в ущерб боевой эффективности. При этом задачи ставились такие, что только диву даешься, разве что Гитлера живьем поймать не просили. И главное, что о снабжении даже самым необходимым никто особо и не задумывался. Партизаны же вот пусть сами себя и обеспечивают. А о том, что получить за линией фронта в достаточном количестве средства для организации подрывных работ, а именно капсулей, детонаторов и прочего минно-взрывного имущества, только за счет трофеев просто нереально, никто и знать не желал. Практика же показала, что даже самые удачливые командиры самостоятельно могли по максимуму удовлетворить свои потребности только на 10-15%. Эта неделя пролетела как один день, события, разогнавшись, неслись дальше, полностью игнорируя мои потуги направить их в нужное русло, а затем с успехом улетели под откос, подарив надежду на возможность все исправить. Началось все с того, что вчера в ночь сорвалась запланированная заброска в немецкий тыл, с таким трудом выбитой взрывчатки и минно-взрывного снаряжения. Потому, что утром 27 сентября из штаба 23-й поступило боевое распоряжение, в котором предписывалось одним кораблем выполнить специальное задание разведотдела ВВС Западного фронта, еще одним выбросить листовки в указанном районе, четырьмя кораблями уничтожать матчасть самолетов противника на северном аэродроме Смоленска, еще четырьмя то же самое, и одновременно проделать на его южном аэродроме, а последние 8 машин направить на бомбежку скопления войск в районе станции Кадымова. Исходя из распоряжения, в бой следовало послать 18 кораблей, а исправных было только 11. Командование полка за голову схватилось, как на тихоходах успеть выполнить такое задание за одну ночь. Про нас сразу и напрочь забыли, подозревая, что перед немецким наступлением такие задачи будут ставиться все ближайшие дни, а точнее ночи. Я, проводив заводчан, помчался в разведотдел фронта решать вопрос с заброской. Встретили меня с распростертыми объятиями, вот только по совершенно другой причине. Ничего не объясняя, адъютант Корнева протащил меня через все здание и чуть ли не силой втолкнул в кабинет своего начальника. И теперь, сидя напротив двух старших командиров, я и с замиранием сердца слушал задание, понимая, вот он мой шанс все изменить в лучшую сторону. По крайней мере, помощь Красной Армии избежать ужасающих потерь в Вяземском котле. По линии Коминтерна была получена информация, что после завершения боев под Киевом на 24 сентября было назначено и проведено большое оперативное совещание всех командующих танковых и пехотных армий на нашем участке фронта с участием Браухича и Гальдера, а 26 сентября издан приказ на наступление. Корнев сделал паузу, давая возможность вставить слово присутствующему в кабинете крупному мужчине в военной форме, без знаков различия, тем самым показывая, кто является инициатором разговора, и определяя его статус как минимум старшим майором госбезопасности. В главном управлении спланирована и силами специально созданной группы успешно проведена операция по перехвату штабного офицера, который должен был доставить один из экземпляров приказа в войска. В условленное время группа вышла на связь и подтвердила, что копия приказа у них, но противникам ведется интенсивное преследование и отойти в заданный, для эвакуации, район они не могут. Такой случай, при разработке операции, был предусмотрен, и группа ушла на запасной маршрут. А затем начались проблемы. Он опять взглянул на своего гостя, давая возможность ему продолжить этот разговор. Все готовилось в спешке, так, что проблемы были на всех этапах подготовки и реализации, оправдал его надежды ГБшник. Но в группу вошли только опытные сотрудники, имеющие богатый опыт подобных операций. И где это они успели наработать подобный опыт, мысленно усмехнулся я, не иначе как внешняя разведка. Хотя о чем я, дайте время из наших орлов, что сейчас готовим, бойцы не хуже получится. Собственно, во многом и поэтому, захват прошел успешно, продолжил собеседник, но группа действовала в незнакомой местности, практически без подготовки, поэтому качественно оторваться от преследователей не смогла. На этот случай предусматривалось несколько вариантов действий, и судя по дальнейшим событиям, реализовался самый худший. Радист вышел на связь на запасной частоте и чуть ли не открытым текстом стал диктовать пункты приказа. Для нас это сигнал, что группа разделилась. Два человека ушли к тайнику, а основная часть повела преследователей за собой, пока не оказалась блокирована или окружена. А для немцев это должно означать, что документы по-прежнему у преследуемой части отряда. На месте боя они, при любом исходе, найдут остатки портфеля и обрывки от в спешке уничтоженных документов, что, по идее, должно убедить их в пресечении утечки сверхважных сведений. Возможно, что кто-то из ребят вырвется и даже доберется к партизанам, но немецкое наступление начнется через несколько дней и дорог каждый час. Поэтому командованием принято решение направить к тайнику человека, легко ориентирующегося на вражеской территории и способного адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Время на подготовку до вечера, срок на выполнение задания сутки. Значит, послезавтра с утра документы должны находиться здесь. Судя по тому, что задача ставится мне, то и сбор группы тоже на мне. Никакой группы не будет, огорошил меня собеседник. Район насыщен немецкими войсками сверх всякой нормы. Плюс после проведения акции туда, на прочесывание местности и блокирование дорог, дополнительно переброшены крупные полицейские силы. Да, лесисто-болотистая местность дает шанс на скрытое продвижение, но значительно увеличивает время пребывания в немецком тылу. А время – это роскошь, которую мы себе позволить не можем. Как я уже говорил, крайний срок выполнения задания – это утро послезавтрашнего дня. И как я за такой срок смогу обернуться, искренне удивился я. Положим, с заброской все понятно, но обратно, я что, на поезде поеду? Туда и обратно полетите на самолете, еще больше удивил он, причем на немецком. А, начал я, но тут же был остановлен жестом руки. Не перебивайте, пожалуйста. Операция продумана в мельчайших подробностях, и выбор именно вашей кандидатуры тоже не случайен. Учтено и то, что вы имеете летную подготовку, и то, что в молодости закончили разведшколу. Ваши действия в немецком тылу, по поиску группы Болдина, были всесторонне изучены и признаны хоть и не бесспорными, но достаточно эффективными. Минусом идет слабое владение языком противника, но и этот факт учтен при подготовке. Будете изображать из себя офицера словацкой армии. Так я и словацкого не знаю, не смог удержаться от реплики, чем вызвал небольшую гримасу на лице собеседника. Раз уж, слабо владея языком врага, смогли неплохо справиться с ролью немецкого офицера, то во многом родственный язык проблемой не станет. Словацкие националисты одними из первых поддержали Гитлера и приняли активнейшее участие в захвате Германии и Чешской Республики, а почти 150 тысяч из полуторамиллионного населения страны считают себя немцами, продолжил он, ничем другим не высказывая своего недовольства. Поэтому они и считаются надежным и проверенным союзником, хотя их участие в боевых действиях серьезно не рассматривается, значит и отношение к ним в войсках соответствующее. К тому же вы будете представляться реально существующим капитаном словацкой армии с настоящими документами, проводящим инспекционную поездку мест, где в ближайшее время в тылах наступающих войск охрана железнодорожных коммуникаций будет передана частям одной из их дивизий, выведенным с территории Украины. При проверке эта информация будет подтверждена в штабе их экспедиционного корпуса. Правда, к истечению срока задания они объявят о его пропаже, так как он и так вторые сутки находится у партизан, но это уже будет неважно. Неважно, это для них неважно, а для меня, мысленно усмехнулся я, но как четко, и главное быстро сработано. Даже озаботились легендой, документами прикрытия и обеспечением подстраховки. Это точно внешняя разведка, армейцы пока настолько качественно не работают. План же операции был восхитительно прост. Как все гениальное, я, перед рассветом, на трофейном легком самолете Штольхфи-156, который с 1937 года производился не только Германией, но и ее союзниками, а кроме основной военной специальности разведчика и корректировщика, является и курьерско, связным транспортом, спокойно перелетаю линию фронта, сажаю машину на малоиспользуемом аэродроме подскока, где оставляю ее для обслуживания и дозаправки дежурным техникам, а потом, на привязанном под крылом велосипеде, не спеша, выезжаю к тайнику, расположенному в 35 километрах, по прямой, от точки высадки, решившим меня остановить патрулям, на смеси всех известных мне языков, выкладываю свою легенду и демонстрирую документы. Всех слишком умных и подозрительных посылаю в штаб экспедиционного корпуса, по указанным на бумажке позывным коммутатора. Достигнув нужного места, вскрываю тайник, забираю документы назад. Никаких тебе постреляшек и яростных рукопашных схваток, все до обыденности просто. Вот только неспокойно на душе, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И что значит по прямой? В России прямых дорог, особенно в сельской местности, просто нет. Кому как не летчику об этом знать, сверху сетку дорог отлично видно. К тому же по ранее утвержденному плану, параллельно мне к тайнику должен был быть направлен человек от подполья. Он тоже имеет надежные документы, только гражданские, и пустит ли его в прифронтовую полосу, где проводится широкомасштабная полицейская операция, еще вопрос. Но учитывать это необходимо, а то еще перестреляем друг дружку, не опознавшись при случайной встрече на месте. Как бы ни казалось все просто, а на уточнение и согласование различных деталей потратили почти 2 часа времени, отдельно остановившись на экипировке. От предложенной военной формы словацкой армии я отказался, так как имел в своем распоряжении более чем подходящий для данного случая трофейный камуфляж, с неплохим обвесом, к которому замечательно подходили, дополняя образ, трофейные же маузеры, один из кортиков Люфтваффе образца 1937 года в дорогих ножнах. Это подчеркнет мой статус и многое скажет знающему вояке второго, а то и третьего срока службы. Простому летчику такие кортики не вручались, а я все-таки представляю союзника, глядишь и проявит патруль больше уважения к воевавшему комраду. Брать, имевшийся у меня в единственном экземпляре, более престижный охотничий хершвангер в наградном исполнении, посчитал излишним, а то мало ли на кого нарвешься. Не дай бог, получится как в Москве с часами, снятыми с немецкого офицера, и наоборот привлечешь к себе излишнее внимание. Очень не хотелось расставаться с ППШ, тем более, что немцы, захватив наши склады, ими охотно пользовались, но получив твердое «нет», настаивать не стал. Мой маузер тоже неплох, в случае крайней необходимости от 2-3 человек я отобьюсь, а если нарвусь на каких-нибудь спецов, то тогда и пулемет не поможет. Еще свежие воспоминания, как водитель скаута, практически со спущенными штанами, нас чуть под орех не разделал. Здесь одна надежда, на быстрые ноги. Перед тем, как покинуть кабинет, Корнев мне еще раз напомнил. Основная карта, которая прилагается к приказу, доставить любой ценой. Назад я летел уже на трофейном шторхе, осваиваясь с управлением, под присмотром опытного пилота. Налет часов у меня небольшой, так как готовили то меня на штурмана-наблюдателя, но и самолет не самый сложный, чем-то даже схожий с нашим учебным У-2. Правда, комфорта, как это до сих пор в моем времени, по сравнению с отечественным транспортом, куда больше. К тому же кабина, полностью застекленная, и можно свободно общаться, получая нужные подсказки и рекомендации. Говорят, что перед самой войной в одном из наших КБ, на основе доставшихся при присоединении Прибалтики трофеев, готовился к выпуску подобный самолет под рабочим названием «Аист», но теперь, наверное, уже не до его серийного производства. А жаль, машина очень удобная и с отличным обзором. Третьим в кабине находился старший лейтенант НКВД, который пробудет со мной до самого отлета в немецкий тыл. Официально он выполняет роль инструктора по моей подготовке, но больше это похоже на конвой, ограничивающий меня от лишних контактов. Время военное, поэтому в лагере никто моему внезапному отлету на задание не удивился и с расспросами не лез. У нас это и так не принято, а тут еще и сотрудник в форме от известного ведомства маячит. Камуфлированная куртка и другая экипировка нареканий со стороны сопровождающего не вызвали, а петлицы надпоручика на кителе пришлось пришить заново, так как в словацкой армии звания обозначаются звездами. Еще он достал из принесенного вещмешка фуражку со знаками различия, явно копировавшими немецкий стиль, и набор продуктов, которым мне предстояло заменить свой сухпай. Да не густо снабжают немцы союзничков, как-то не вяжется это с образом первых и преданных друзей Рейха. Я сразу решил, что есть эти эрзацы стану только в крайнем случае, и под неодобрительным взглядом лейтенанта, положил сверху половину каравая домашнего хлеба и приличный кусок сала крестьянского посола. Эти продукты подозрения не вызовут, их можно как купить, так и просто отобрать у гражданского населения. Второй способ применялся на захваченных территориях активнее и охотнее. С сожалением снял с облегченки подсумки под коробчатые магазины к ППШ. У Маузера длинных магазинов на 40 патронов всего 2, вместо 6 к автомату, и это сильно урезает возможность ведения боя. Будем надеяться, что стрелять не придется. Все остальное в экипировке и рюкзачке оставил без изменения, только добавил несколько штук наших новых гранат. Закончив с переодеванием и снаряжением, вернулись на аэродром, где потратил немало времени, запоминая несколько ходовых фраз, вроде «По этому вопросу вам следует обратиться к моему командованию». Получалось не очень, тогда забежал к связисткам, и мне на бумажке сделали несколько разных записок-напоминалок. Затем, плотно перекусив в аэродромной столовой, урвал еще несколько часов и на сон, хотя нервы и пошаливали. В воздух я поднялся, еще затемно, но с таким расчетом, чтобы в гости прилететь едва ли не с первыми лучами солнца. Садиться на чужую площадку в темноте, да еще не зная условных сигналов опознания, ищите дурака, как говорило большинство советских школьников, после просмотра культового фильма про деревянного мальчика. Я себя деревянным мальчиком не считал, поэтому линию фронта пролетел, в точно рассчитанное время, забравшись повыше, чтобы не попасть в зону поражения ручным оружием. Это время суток опасно тем, что на земле еще темно, а высотная цель уже подсвечивается, встающим из-за горизонта солнцем. Зенитная артиллерия и истребительная авиация противникам не были не страшны, так как и форма самолета и опознавательные знаки для них являлись своими. А вот наша пехота могла и причесать из пулемета. Штольх, в отличие от сходного по классу легкого разведчика Хиншельха С-126, противопульного бронирования не имел, а рисковать мне было нельзя. Машина отличная, живучая, легкоуправляемая, и даже в случае серьезного повреждения я ее посажу, вот только как потом назад возвращаться. Сориентировавшись на местности, неторопливо пошел в заданный квадрат. А куда торопиться, если максимальная скорость 175 км в час, а крейсерская и того меньше, тут не погоняешь, наши ТБ-3 и то получается быстроходнее. Зато комфорта куда больше и ветер совершенно не мешает, можно наслаждаться полетом, разглядывая проплывающие внизу пейзажи. Штурманом я себя считал неплохим, и если что-то забылось со времени обучения, то в первый месяц войны приобрел неплохую практику, в том числе и ночных полетов, поэтому на курсе держался уверенно. Соответственно и в заданный район вышел, как рассчитывал, заходя с запада, чтобы не нервировать противовоздушную оборону. В нужный район то я попал, а вот с аэродромом немного промахнулся, и это выяснилось уже на земле. То там мне показалось, что многовато самолетов скопилось для аэродрома подскока. Но, видимо, в преддверии наступления авиачасти подтянули ближе к линии фронта, задействуя все свободные площадки. На моих планах эта небольшая промашка в 5 километров никак не отразилась. Техническому персоналу аэродрома было глубоко плевать, кого обслуживать. Прилетел, значит, так нужно. Мне указали на место, где оставить самолет, поулыбались моему ужасному немецкому языку и ткнули пальцем на карте деревню, рядом которой я оказался. На этом все формальности были соблюдены, и я, изрядно повозившись, наконец-то отсоединил от фюзеляжа свое средство передвижения, которое до этого толком и не рассматривал. А чего смотреть, велосипед он и есть велосипед. Так-то оно так, да видимо под рукой не оказалось ничего достойного из импортных образцов, и мне досталась дамская модель без передней рамы, со смешной корзинкой на руле, да еще и веселенького желтого цвета с розовыми вставками и большими светоотражающими дисками на спицах. Аэродром я покидал под скрытые усмешки охраны и техников, и веселые выкрикивания от летчиков, дежуривших у самолетов. Удивительно, но никаких отрицательных эмоций к этим людям я не испытывал и даже вполне себе искренне улыбался в ответ. Зато волнение и мандраж меня окончательно покинули, и я был готов к встрече с самым требовательным военным патрулем. Пусть теперь они доказывают, что я не имею права передвигаться по нужным мне дорогам. Правда, наглеть до такой степени я не собирался и прикинул маршрут, обходя стороной населенные пункты, которые в преддверии наступления были забиты войсками 4-й полевой армии вермахта. Двигался я пусть и не по главным, но достаточно оживленным дорогам, так как еще при планировании операции решили, что иголку проще прятать в стогу сена, а меня среди частей, двигающихся к фронту. Но на психику наличие вокруг большого количества вражеских солдат все-таки давило. Почему-то, когда мы с пограничниками ехали по вражеским тылам на машине, такого дискомфорта не было. В одном месте мне навстречу попалось довольно крупное подразделение велосипедистов, никак не меньше роты. Чумазые, в насквозь пропыленной форме и увешанные, кроме штатного снаряжения еще и всяким дополнительным скарбом они производили впечатление кочующего табора. Мне пришлось остановиться на обочине дороги, так как они заняли всю проезжую часть, и пока колонна проходила мимо даже с плохим знанием языка, ориентируясь скорее на мимику и жесты, довольно неплохо понимал обращенные ко мне шутливые предложения вроде такого как «махнем не глядя», подразумевая обмен транспортными средствами. Если честно, то роль велосипедистов в предстоящем наступлении я не до конца понимал. Их что, в прорыв кинут, или они выступят в роли своеобразных драгун? А что они станут делать на наших дорогах в период распутицы, а в морозы? Пока выдалась свободная минута, я достал планшет и прикинул свое местоположение на карте. Впереди скоро должен был появиться населенный пункт, и мне очень хотелось миновать его стороной. Выбрав объездной маршрут, который к тому же немного сокращал расстояние до объекта, я, через некоторое время, сильно об этом пожалел. В результате одной из диверсий был уничтожен деревянный мост через речушку, даже не имеющую на карте названия. Если бы, в свое время, русло под дорогой заключили в бетонную трубу, то и проблем бы не было, а так, на время ремонта, колонны пошли в обход и разбили проселки до полной их непроходимости. А на выбранной мною дороге, в одном месте, насыпь наращивалась на гать, проложенную по болотистой низине, и тяжелая техника превратила ее в вязкую жижу. Мост починили и войска вернулись на грунтовку, а ремонтом этой дороги никто не озаботился. И теперь передо мной стоял выбор: закладывать больше 5 километров кругля с выездом на довольно-таки оживленное шоссе, или пытаться преодолеть это вязкое месиво, на котором проступали участки, как будто сглаженные утюгом. Эта грязь, проутюженная днищем транспорта, схватилась сверху подсыхающей корочкой, призывно маня наступить на нее. Вот только выдержать вес путника она не в состоянии, тут несколько дней нужно, чтобы верхний слой хорошо просох. Лезть в грязь не хотелось категорически. Внешний вид для меня сейчас важен. Лучше предстать перед блокпостом чистым и опрятно выглядевшим, чем похожим на чучело, заляпанное с ног до головы грязью. Отвечать на лишние вопросы со слабым знанием языка – ненужный геморрой. Поэтому, тяжело вздохнув, повернул назад, так как тащить велосипед на себе через кусты, чтобы срезать путь, желания не было. Время сэкономишь чуть, зато вымотаешься прилично.